Глава 9. «Тише, тише. Я не убийца или кто-либо плохой», — успокаивал я мужчину, которого держал за шею, над полом. «Не, ну а что он напал на меня и попытался убить?» Пришлось успокаивать, а то еще кричал что-то на китайском. Я даже объясниться не успел. И главное, откуда он достал кинжал? На нем ведь лишь трусы да фуражка. Вру, носки еще есть и тапочки. А вот пространственных артефактов нет. Раскашлялся тот, когда я отпустил его на пол. Я всего лишь искал себе комнату. Вот. Я вытянул ладонь, от которой тут же отскочил капитан судна. Он, кстати, довольно средненький воин-маг. А потом он увидел, что у меня на ладони. А там магические алмазы, где-то на 2 миллиона рублей. «Мне нужна эта комната», — жестикулируя, попытался я объяснить. «А это тебе плата». «Сумасшедший русский, тебе моя каюта нужна, что ли?» Что-то там на китайском недоумевал мужик в трусах и аккуратно взял один из алмазов. Облизал, укусил, влил в него ману и мигом переменился в лице. «Да-да, господин, хорошо, забирайте», — что-то лепетал он, скребая камни с моей ладони. После чего поклонился и начал носиться по каюте. Похоже, что вещи собирает. Ну да. Схватив все в охапку, он поклонился и выскочил из каюты. На миг спустя вернулся, вновь поклонился, вручил мне ключ от двери и убежал. Что ж, видимо, сексу быть. Ладно, шучу. Нам здесь еще медитировать и становиться сильнее. Так что я пошел к женщинам. «Ну что, страдаем, да?» — вздохнула Аня, выглядывающая со второго яруса. «Мы тут погуляли, и все плохо. А еще случайно чуть не убили нескольких дураков», — добавила Лиза. «Клеились к нам и пытались облапать». «Надо было питомцев призвать. Думаю, тогда никто бы и не подошел к вам. А сейчас собирайтесь, мы переезжаем». Я довольно улыбнулся, а эти не сразу поверили мне. «Ну что за люди?» «Вот что шантаж с сексом животворящий делает», — хмыкнула Оля и выкатилась с кровати. «Да не шантажировал его никто. Что ты преувеличиваешь?» — разозлилась Аня. «Тут, блин, штаны снимешь, и задница потом в прыщах будет. Дай бог ничем не заразиться на таком постельном белье. Какой тут секс?» «Раком», — хмыкнула Оля и, уперевшись руками о стену под иллюминатором, эротично подвигала бедрами. «Показывать было не обязательно», — фыркнула пепельная блондинка. «Но тут стены такие... Слышно, наверное, все будет. Учитывая, как мы вопили на всю Академию, странно, что тебя это беспокоит», — захихикала Лиза. «Ой, все. Я посмеялся и повел женщин наверх. Охрана этажа тут же поклонилась, увидев нас. Я кивнул им, и вскоре мы оказались в нашем новом жилище. «Не удивлюсь, если это каюта капитана», — подметила Анна, осматриваясь тут. «Кухня. Хоть и небольшая, но с голода не умрем. А то мы уже посмотрели на местную столовую», — добавила Лиза и глянула, что там в холодильнике. «А он забит едой. Тоже хорошо». Мы тут быстро все осмотрели. Постель глаженная и еще не использованная. Видно, что только из прачечной. Все прибрано и чистенько. А из широкого окна отличный вид. Спросив Альму, не хочет ли она к нам, получил отказ, мол, «Я на самом интересном месте». Ева в принципе не любит корабли, ее укачивает, так что призывать никого не стал. Но не булька же. Хотя было бы забавно, но и смертельно для некоторых. К примеру, пошел кто-то погадить, а из унитаза он вылезает. Хм, нужно попробовать научить булька заниматься уборкой. Ну, чтобы, к примеру, он поглощал лишь пыль и грязь, но не трогал все остальное. Цены бы ему не было. «Такой вопрос», — вдруг заявила Оля, оказавшаяся в одном лишь белье и кроватке. «А что у нас с Академией? Скоро учебный год заканчивается, а мы почти не учились даже». «Я узнавала. Я ведь не некоторые...» Аня кинула на Олю насмешливый взгляд и обернулась ко мне. «Нас переведут на 2-й год обучения, так что проблем нет». «Понятно. Это хорошо. Обучение в Академии нужно. Да хотя бы, чтобы научиться самим татуировки ставить». Я поднял руку, на которой куча этих самых татуировок. И они засияли по моей воле. Обычно их почти не видно. «Хорошо. Путь займет 3 дня. Чем будем заниматься, раз учиться не нужно?» — поинтересовалась сексуальная полторашка. «Конечно же, этим!» — заулыбался я. И Оля пропала под одеялом, а Аня умчалась в ванную, и осталась Лиза. «Предательницы!» — зазиралась она и попятилась к окну. «Может, я лучше минет сделаю? День и так был тяжелый. Нет, да?» «Нет. Всем тренироваться!» «Ну, блин, дай хотя бы переодеться!» Вскоре Лиза была в спортивном топе и шортах, а там и вздыхающая Аня вышла, да и Оля выползла из кроватки. Все переоделись, выстроились, сделали упор лежа и начали отжиматься. Ну и я вместе с ними. А как иначе? Тело должно быть в балансе. Сейчас Оля вновь не способна физически поддерживать своих питомцев. Оттого ленится и вечно сонная. Про Лизу я молчу, она все еще балансирует с песцом. А Аня? Ей не хватает магической силы, но если усилить тело, снизится нагрузка на магию. В общем, все сложно, и есть много нюансов. Их я познаю, наблюдая за девчатами. Скоро сам смогу преподавать в академии. Ладно, настало время разминочной трехчасовой тренировки. Север Монгольской империи. Некоторое время назад. Ночь. Около озера Хупсугул располагалась новенькая монгольская крепость. Старую уничтожили еще в прошлом году, когда похитили студентов. Новая крепость построена на руинах старой, но теперь она куда крепче, мощнее и вместительнее. Из-за удачного расположения на горе крепость контролирует огромнейшую территорию. Ее средства ПВО закрывают небо, а новейшая корейская артиллерия простреливает все подходы. Даже если обнаружится малая группа, высокоточная артиллерия уничтожит ее. Эта крепость была одной из тех, откуда всадники шли в рейд на русские земли. Правда, строительство крепости стоило целое состояние, все же пришлось нанимать персов-строителей, причем втайне. Но теперь у Монгольской империи есть своя гордость. Поэтому крепость и была названа «Монгольское могущество». «Арат, что-то мне тревожно», — произнес один из дозорных, держащий снайперскую винтовку. Он находился на одной из дозорных башен. Она была облеплена прожекторами, которые сами блуждали по округе в поисках противника. «Что именно?» — спросил напарник, всматривающийся в озеро. «А ты не заметил? Мы стали меньше наступать и перешли в оборону. Говорят, большие силы перебрасываются на юго-восток. Лес этот сдерживать». «Это временно. Лес уничтожат, и наши силы вернутся на фронт. Поэтому мы и должны следить в оба. Наша неприступная крепость защищает империю от русских». «Русских-то я не боюсь. Они засели в своих крепостях и боятся высунуться. Трусы. Я про другое». Снайпер вскинул винтовку и начал осматривать горы через снайперский прицел. Но оказалось, что он заметил лишь монстра. «Бешеные зараженные овцы продолжают терроризировать страну. Еще какие-то монстры убивают пастухов и уводят овец целыми отарами. Нас ждет голод. Союзники продадут нам еды». «Вот именно что продадут. На вопрос, откуда у нас столько денег?» «Откуда ты знаешь, сколько у нас вообще денег?» — хмыкнул второй снайпер, продолжая наблюдать за озером. «У меня брат учитель в школе». «Школа?» — от этого страшного слова кочевник аж вздрогнул. «Ладно, а что там?» «Основной доход нашей страны идет от торговли с персами и странами Запада. Мы продаем рабов, сырье, магические ингредиенты, шкуры монстров и, самое главное, шерсть. Овечья шерсть составляет огромный процент дохода». «Значит, если поголовье овец резко снизится, мы потеряем большие доходы?» — спросил кочевник. «И это тоже. Но я про то, что по факту наша страна нищая. Но при этом мы покупаем дорогущую технику, снаряжение и боеприпасы. Вот ты знаешь, сколько стоит один выстрел из пушки?» «Откуда?» — рассмеялся второй снайпер. — «Около 10 крупных овец». Второй снайпер едва за сердце не схватился и не выронил винтовку. — «Да брешешь!» — «Возможно, даже дороже. А одна ПВО-установка...» Он кинул взгляд на стену, где стояла специальная башенная ракетная ПВО-система. — «Стоит как несколько сотен крупных отар». Второй снайпер схватился за сердце и плавно сполз на пол. — «Брешешь!» — «Возможно, даже намного дороже». Тот покачал головой. «И теперь скажи мне, Откуда у нас такие деньги? Вот это и не дает мне покоя. Мы тратим безумные деньги на эту войну, но при этом мы всегда были нищими. Откуда у нас столько денег? Нам дали в кредит, но в залог чего? Кредит — это ведь долг, да? — спросил сидящий на заднице снайпер. Да, только в отличие от долга, кредит с каждым днем становится все больше. Каждый день ты должен больше денег. Как можно брать кредит? Это же бред! — ужаснулся снайпер. Тут я с тобой не согласен, но спорить не буду. Еще меня беспокоят те странные люди с жуткой... Договорить он не успел, так как завизжала сирена. А затем из озера выглянула голова синего дракона. А следом гигантского змея, огромной рыбы и кого-то вроде утки, только чешуйчатой и в длину более 30 метров. Эти чудовища раскрыли пасти и что-то яростно прокричали. А затем вода в озере начала движение и резко, мощнейшими потоками ударила по крепости. Вот только до нее, учитывая высоту и расстояние, было около 5 километров. Но даже так 1000 тонн воды обрушились на крепость. Засиял активировавшийся магический барьер, что колпаком накрыл всю крепость, и вода, ударившись об него, полилась вниз, порождая настоящий водопад и лавины. Но вдруг резко стало холодно. Настолько, что вода, контактирующая с барьером, начала замерзать, и появился лед. Ледяной купол стремительно рос в толщину, и не успели люди опомниться, как были заточены в многометровую ледяную ловушку. Началась паника. И пусть на вершине горы и без того было холодно, но сейчас температура опустилась до минус 30. И ладно это. Без доступа к воздуху они тут все попросту задохнутся. Впрочем, вскоре во дворе крепости показались могучие воины, и некоторые из них начали стрелять из луков по ледяным стенам, откалывая большие куски. Благо, никто не догадался стрелять поверху, иначе лед начал бы падать на людей. И пусть лед поддавался, но он быстро восстанавливался, а купол утолщался. Вскоре подоспели маги огня и начали топить снег. Вот только их быстро остановили. Мало того, что из-за них всю крепость накрыла паром, а теперь люди мокрые, так еще и кислорода много сожгли. Но затем показались странные люди со странной силой. И эта черно-серая сила ударила по льду, разъедая его. Пусть тот и сопротивлялся, но уже через десяток минут мокрые, замерзшие и задыхающиеся люди увидели, как ледяной купол лопается и осыпается на них. Но те были готовы и в основном успели укрыться. Вот только, когда лед пропал, все увидели птиц. Тысячи летающих чудовищ, держащих в лапах бомбы. И они посыпались вниз, за пару минут превращая новенькую крепость в выжженный ад, а оплавленный металл и обломки огненной лавины посыпались вниз. «Где-то в море». «Давай, ты почти смогла!» «Убейте меня!» — постановала Оля, но продолжала отжиматься, а я подниматься и опускаться. «Да, я сидел на спине полторашки». «Еще 3 раза?» 3, 2...» — кряхтела она, поднимая мою тушку. 1. Я тут же спрыгнул с нее и подхватил. Оля аж 50 раз отжалась со мной на спине. Сейчас девушка была вся мокрая от пота, отчего футболка полностью прозрачная, а труселя хоть выжимай. Взяв ее на руки, утащил в душ и, выйдя, уложил на кровати и начал массаж с стиранием магических масел в тело. На кровати уже спали уставшие Лиза с Аней. Они тоже через это прошли. Оля уже вырубилась, но я продолжил втирать масла в ее бархатную кожу и массировать женственное тельце. Это нужно, чтобы надорвавшиеся мышцы пропитались маслами. Они помогут мышцам восстановиться и перейти на иной качественный уровень. По сути, это изменение мышц человека, их эволюция в более развитую форму. Закончив, накрыл девушку одеялом и подошел к окну. Мы уже плывем, но вдоль берега. Сильно близко не подплывали. Важно держаться на определенной глубине и максимально далеко от берега. Грубо говоря, чем дальше от берега, тем опаснее. Лишь поплавав в Желтом море, я понял, почему так. В море водятся невероятные чудовища, и чем глубже, тем крупнее твари. Но торговые маршруты уже давно обхожены, так что моряки знают, где плыть, чтобы их не тронули чудовища. Да и судно наше плыло быстро. многие монстры не догонят. Ладно, пока женщины спят, начал готовить обед. Особый обед. Молоки короля Желтого моря. Рыбаки любят рыбьи молоки за их способность к укреплению иммунитета. Особенно японцы любят молоки. Они вечно едят всякую дрянь и сырую рыбу, в которой могут быть паразиты. А молоки укрепляют иммунитет и помогают защитить организм. Есть, конечно, много «но». Но в данном случае молоки короля Желтого моря корейцы называют зельем бессмертия. Поэтому у меня их отчаянно пытались купить. Но нет, самому нужно. Сперва я час готовил молоки, вымачивая в зельях. Но не целиком, конечно же. Та рыбина была 30 метров в длину, так что и молоки у нее соответствующие огромные. Я отрезал пару кг, после чего разделил на две части. Одну часть натер специями и обвалял в муке, а вторую начал варить. Потом мелко нарезал и начал подготавливать другие ингредиенты. Но тут, как говорится, что было в холодильнике, то и подойдет. У меня, конечно, были свои запасы, но я их и использовал. Так что краб, яйца, зелень, специи и майонез. После чего в холодильник. А молоки в муке я просто обжарил. Но не в обычном масле, а арахисовом. И нет, это не обычный арахис, а масляный. Растет он у арабов в пустыне. И это масло стоит 10 миллионов рублей за литр. Зато оно невероятно полезно и имеет несколько замечательных свойств, помогая некоторым ингредиентам не терять полезные свойства при жарке. «Вкусно пахнет», — зашмыгав носом, ожила боевая полторашка. Выглядела она сонной, а еще казалось, будто ее схватили за нос и потянули к столу. «Почти готово. Буди остальных». «Угу. Девчат, девчат», — Оля толкала Аню, лежавшую посередине кровати. А та взяла и толкнула ногой. «Ой, перестаралась. За что?» — простонала рыжая. Она с пепельной свалились с кровати и обе ударились. «Ты с ума сошла?» — выругалась Аня, встав на колени. «Силу плохо контролирую». «Кстати, да. Это временный эффект, так что будьте осторожны», — добавил я и начал расставлять тарелки на столе. «Кушать подано». «Как пахнет. А что это?» Аня первая села за стол. Стульев было лишь три, так что я обедаю стоя. Но девчата голышом, радуя мой глаз. «Это ширако, японское блюдо», — указал я на жареные молоки в муке. «А это морской салат, одна из вариаций». «Ммм, как вкусно. Но все же что это?» Аня шустро съела кусок размером со стейк. Да и остальные принялись есть. «Это молоки». «Молоки, молоки», — задумалась она, вспоминая, что это. «Рыбья сперма», — подсказала Оля, продолжая есть. А вот Лиза обронила вилку и посмотрела на меня с шоком на лице. «Не совсем сперма. Скорее, орган, который ее вырабатывает. Очень полезный, кстати», — показал я большой палец. «Марину, кстати, тоже накормить нужно. Но сперва вы поешьте, а то тут места нет». «А можно я не буду это есть?» — спросила Аня. «Тогда я съем». Оля потянулась к тарелке подруги, но получила по лапке. «Как ты можешь это есть? Во-первых, вкусно, а во-вторых, тебе ли испытывать неприязнь к мужскому семени? Сергей регулярно нас им кормит. Одно дело от любимого мужчины, а другое — от рыбы. Убитый и приготовленный любимым мужчиной». Блондинки вдруг зарумянились и засмущались. Назвали меня любимым мужчиной и теперь уже начинают краснеть, и, похоже, пар из ушей пошел. «Детский сад», — захихикала Лиза и продолжила есть. «В принципе, пофиг из чего оно. Главное, что вкусно и полезно». Блондинки молча продолжили есть. Да и я ел стоя. И съели мы много. После чего женщины вернулись в кровать, а я приготовил новую партию и призвал Альму с Евой, а Оля — Марину. «Какой вид!» — женщина подошла к окну, а вот Ева с трудом держалась, будто ее тошнит. «Но нас почти не качает, море спокойное». «Вкусно». Альма сразу же принялась за еду и ела, как благородная леди. А вот подбежавшая Ева ела руками и едва ли не хрюкала. Ну и Марина присоединилась. «Молоки? Обожаю», — заулыбалась Марина. «Это же рыбья сперма», — удивилась Аня. «И что? Вы же едите икру, а это рыбьи детишки. а куриные яйца, да и молоко пьете». Аня закрыла рот, так как нечего было возразить. А эти продолжили лакомиться вкусняшками. Данное блюдо на длительное время улучшит иммунитет людей, что очень актуально для места, в которое мы плывем. Проклятые острова не просто так называются. Умереть от простого пореза акустик там легче легкого. А молоки еще и повышают регенерацию тела, раны быстрее заживляются, да там много свойств. Долго будет перечислять. Зелье бессмертия же ж, к сожалению, лишь метафорически. С шестью женщинами стало тесно. Поэтому Альма решила вернуться в сферу души и дочитать книгу. А Ева захотела пойти подышать воздухом. Марина же выгуляет ее. Так что вскоре мы остались вчетвером. «Ты же не скажешь, что молоки имеют высокое влияние на потенцию?» — поинтересовалась Лиза, сидевшая на кровати. Ее красивые рыжие волосы частично закрывали грудь, но вершинки все же проглядывались. «Почти не влияет», — покачал я головой. «Отлично, тогда иди к нам. Нам было мало мужского семени», — захихикала она, а две блондинки ее едва не поколотили. Передав Еве, что пусть хотя бы два часика погуляет, я запер дверь и приступил к десерту. Правда, уже через полчаса в голос рассмеялся. «Дай угадаю, Ева выпала», — поинтересовалась Аня, чьи ноги обвили мою талию, а ее великолепная грудь была в моих лапищах. «Да, пришлось отзывать ее». Мы продолжили, а остаток дня, собственно, делать было нечего. Поэтому развлекались как могли. Лиза предложила заняться учебой, так что я начал учить женщин готовить. Да, никто не хотел читать учебники. Марина не хотела нам мешать, поэтому гуляла по палубе корабля. И правильно, потому что, глядя на три красивые попки у плиты, невозможно устоять. Поэтому готовка затянулась. Нет, три цыпа я отжарил как следует, но вот остальное пришлось доготавливать самому. На второй день нашего путешествия мы повторили. Не секс, в смысле, хотя этого тоже было много. Тренировку. Тяжелые нагрузки, масло и массаж. Но теперь еще и Марина. Вот только... 40. Она рухнула на пол и распласталась. И нет, я не сидел на ее спине. Женщина попросту 40 раз отжалась, а с нее уже тек пот, будто она легковой автомобиль на спине тащила. «До душа доберешься?» — спросил у нее. «Да». Марина, облаченная в спортивный топ и шортики, попыталась подняться и вновь рухнула. «Видимо, нет. Ой!» Подхватив ее на руки, понес в ванную, где начал раздевать. «Сергей, это неправильно!» — смущалась женщина, с которой я стянул топ, обнажая пышную грудь пятого размера. «У меня муж. Нам нельзя!» «Женщина, я тебя лишь ополосну, чтобы массаж сделать!» Простонав, я продолжил, и вскоре Марина оказалась без одежды, да под душем. Хотел бы я сказать, но ноги ее не держали. Пришлось принимать душ вместе. Я намыливал ее тело, и тут было ростовое зеркало в стене. Поэтому смотрел, как намыливаю тело Марины. И она на это смотрела. Женщина была высока, 1,84 м. Она не стройняшка, но проблем с лишним весом уже не имеет. Талия ярко выражена, бедра вполне широки, грудь пятого размера, может, даже больше. Ножки сочные, длинные и красивые. Сказались все усиления, через которые она прошла. Марина выглядит куда лучше, чем в нашу первую встречу, хотя она и уже тогда была горяча. У нее были черные волосы чуть ниже плеч, лицо немного наивное, но привлекательное, сочные губы, нежные черты лица, аккуратный нос, но островат, словно клюв. Глаза черные, и смотря в них, кажется, будто смотришь в глаза хищника. Но сейчас там стыд и смущение. Я намыливал ее тело, и Марина раздвинула ножки, чтобы намылили везде. А затем мы ополоснулись, обтерлись, и я отнес ее в кровать к трем спящим слизням. Девчата сейчас вряд ли смогли бы даже пошевелиться. И все мягонькие, как желе. «Ох, да». «Тебе нравится массаж?» — спросил я, продолжая натирать спину Марины особым маслом и делая особые движения пальцами. «Обожаю!» — постановала та. А я уже и плечами занялся. Вот где были громкие стоны. На шее она начала шипеть, а когда я дошел до ног, предварительно хорошенько так помассировав сочную попку, она кончила. Ступни у Марины сплошная эрогенная зона. Перевернул ее на спину и продолжил массаж, но, столкнувшись с требовательным взглядом, поцеловал. Меня обвили ножками, и мне не оставили выбора. Честная зябликовская. Как можно отказать женщине, которая буквально молила меня взглядом, чтобы я ее как следует в течение 3 часов и на кровати, и на столе, и у стены, и на кухне, и на руках? Чем мы и занимались, пока она не издала такой громкий крик, похожий на птичий, что меня аж обожгло маной. Зато сколько облегчения было в этом крике. Будто человек, скинувший с себя кандалы, смог вздохнуть полной грудью. «Прости, но вдруг стало так легко на душе», — улыбнулась женщина в моих руках. Я уложил ее на кровать рядом с Олей. «Когда вернемся домой, я бы хотела получить несколько дней. Подам на развод с Андреем. Этот козел, он неоднократно заманивал меня к аристократам, чтобы те приручили меня. Да и изменял мне регулярно. Не понимаю, почему я раньше не решилась на это, держась за прошлое». Марина хотела продолжить, но вдруг раздался птичий хрип. Мы резко обернулись, а там ворона на кровати лежит. «Оля?»